На твоих губах след от тишины. Через океан я не доплыл до берега. Нам осталось век заметать следы, изменяя мир, которому мы верили. Мне нужно идти мелкими шагами по разбитым стеклам, идти и больше не стучать по закрытым окнам, идти мелкими шагами по разбитым стеклам, идти и больше не стучать по закрытым окнам. Больше, чем любовь, мы по одному, по твоей вине, хотя уже не важно. Из последних сил я молча ухожу, уступая путь, обманываясь дважды. Мне нужно идти мелкими шагами по разбитым стеклам, идти не стучать по закрытым окнам.